На следующее утро, когда Макс и девочки пошли на соседнюю улицу на барахолку, Жозефина прибрала кухню и составила список продуктов. Масло, варенье, хлеб, яйца, ветчина, сыр, салат, яблоки, клубника, курица, помидоры, зеленая фасоль, картошка, цветная капуста, артишоки. Сегодня базарный день. Она уже заканчивала, и тут в кухню, шаркая ногами, вошла Кристина Бортье. «Ну и похмелье у меня», — простонала она, держась за голову. «Мы вчера что-то перепили». Она прижимала к уху радиоприемник, отыскивая нужную волну. «Глухая, что ли?» — подумала Жозефина. «Надеюсь, это местоимение «мы» не распространяется на моих девочек». «Смешная вы, мадам Жозефина». «А нельзя звать меня просто по имени, без мадам?» «Да я вас побаиваюсь. Вы из другого теста». «Ну, попробуйте». «Нет, я уже думала об этом. Не получается». Жозефина вздохнула. «Мадам Жозефина звучит так, словно я хозяйка борделя». «Да что вы можете знать о борделях?» У Жозефины появилось страшное подозрение. Она внимательно посмотрела на мадам Бортье. Та поставила приемник на стол и слушала сальсу, пританцовывая плечами. «А вы там бывали?» Кристина Бортье запахнула пеньюар на груди преисполненным достоинства жестом, приговоренной к смерти преступницы. «Ну так, время от времени, чтобы заработать на хлеб». Жозефина сглотнула и пробормотала. «Ну тогда...» «Я не одна такая, знаете?» «Я лучше понимаю эту историю с Альберто». «А, он славный парень. Сегодня у нас первое свидание. Встречаемся на площади Дефанс вечерком. Надо мне одеться покрасивее. Гортензия обещала помочь». «Вам повезло. Гортензия редко интересуется кем-то, кроме себя». «Сначала она меня и впрямь недолюбливала. Но теперь смирилась. Я знаю к ней подход. Вашей дочери надо льстить, гладить по шерстке, говорить, какая она красивая, умная и...» Жозефина собиралась ответить, но тут зазвонил телефон. Это была Ширли. Она просила Жозефину зайти. «Ты ж понимаешь, при мадам Бортье не поговоришь нормально». Жозефина согласилась. Она отдала Кристине список покупок, дала денег и попросила поторопиться. Мадам Бортье промямлила, что сегодня воскресенье, а с мадам Жозефиной невозможно расслабиться, вечно она куда-то спешит. Жозефина быстро заткнула ее, напомнив, что рынок закрывается в половине первого. «Спятить можно», — проворчала мадам Бортье, просматривая список. «И не вздумайте покупать сладости вместо фруктов и овощей», — прорычала Жозефина, выходя из квартиры. «Это вредно для кожи, зубов и попы». «Да мне плевать, я свою картофелину вечером съедаю». Она пожала плечами и начала читать список покупок, так словно расшифровывала инструкцию по эксплуатации электродрели на иностранном языке. Жозефина хотела что-то сказать, но махнула рукой и ушла. Ширли открыла ей дверь, разговаривая по телефону, по-английски, очень сердито. Она говорила: «Нет, нет, больше никогда. Между нами все кончено». Жозефина знаком показала, что придет попозже, но Ширли, ругнувшись на прощание, бросила трубку. При виде расстроенного лица Ширли и синяков под глазами, гнев Жозефины, накопившийся за неделю, внезапно спал. «Рада тебя видеть. Как Гэри?» «Твой сын прелесть, умный, милый, красивый. Он не может не нравиться». «Спасибо огромное. Будешь чай?» Жозефина кивнула и посмотрела на Ширли, словно видела ее первый раз. Словно близость к королеве превратила ее в прекрасную незнакомку. «Жози, что ты так на меня смотришь?» «Я тебя видела по телевизору недавно. рядом с английской королевой, на балу у Чарльза и Камиллы. И я точно не ошиблась, потому что... Она пыталась найти слова, шаря в воздухе руками, как утопающие. Хотела сказать простые слова, но не могла сформулировать. «Если скажешь, что это была не ты, хотя я тебя узнала, я пойму, что ты солгала, и не очень обрадуюсь, сама понимаешь. Ты моя единственная подруга, единственный человек, которому я доверяю. Мне не хочется лишиться этой дружбы, не хочется подвергать ее сомнению. Значит, скажи, что все это мне не приснилось. Не лги мне, пожалуйста, не лги мне». «Это, конечно, была я, Жозефина. Потому и уехала в последний момент. Не хотелось туда идти, но...» «Ты была обязана ехать на бал к английской королеве?» «Обязана. Ты знакома с Чарльзом, Камиллой, Уильямом, Гарри и всем семейством?» Ширли кивнула. «А с Дианой?» «Я очень хорошо ее знала. Гэри рос с ней, с ее детьми». «Но, Ширли, ты должна мне объяснить». «Не могу, Жози». «Почему это?» «Не могу. Даже если я обещаю никому об этом не рассказывать?» «Так будет безопаснее для тебя, Жози. И для твоих девочек. Ты не должна знать». «Не верю». «И все же». Ширли грустно и нежно посмотрела на нее. «Мы знакомы столько лет. Мы говорим обо всем. Я тебе поведала мой единственный секрет. Я для тебя открытая книга. Единственное, что ты можешь мне сказать, что ничего сказать не можешь». Жозефина задыхалась от гнева. «Я тебя ненавидела всю неделю. Всю неделю у меня было ощущение, что ты у меня что-то украла, что ты предала меня. И теперь ты не хочешь ничего рассказать. Но разве дружба не обоюдное понятие? Я просто тебя оберегаю. Меньше знаешь, крепче спишь». Жозефина беззаботно рассмеялась. «Будто меня из-за тебя пытать станут. Это и правда может навлечь на тебя неприятности. Как уже навлекло на меня, но мне приходится так жить. А ты-то тут при чем?» Ширли говорила спокойным голосом, словно речь шла о самых обычных вещах. Жозефина не различила ни единой фальшивой ноты. Она констатировала факт. Ужасный факт, не проявляя при этом никаких эмоций. Жозефину тронула ее искренность. Она отступила. «Все так серьезно?» Ширли села рядом с Жозефиной, обняла ее за плечи и тихонько, шепотом, доверительно начала. «Ты никогда не задавалась вопросом, почему я поселилась именно здесь, в этом пригороде, в этом доме? Одна одинёшенька, без семьи во Франции, без мужа, без друзей, без настоящей профессии». Жозефина отрицательно мотнула головой. «За это я тебя и люблю, Жозефина. За то, что я глупая, не вижу дальше своего носа. За то, что ты не видишь повсюду зло. Я здесь прячусь. Здесь меня не узнают, не выследят, не найдут. Там я жила насыщенной жизнью, пока не случилась одна вещь. Здесь я что-то пытаюсь сделать, выживаю». «И чего ждешь?» «Сама не знаю. Жду, что в моей стране сама собой разрешится эта ситуация. Что я смогу вернуться туда и заживу по-прежнему. Я вроде бы все позабыла, когда здесь поселилась. Я изменила личность, имя, образ жизни. Могу воспитывать Гэри, не дрожа от страха, когда он поздно возвращается из школы. Могу не оборачиваться, вдруг за мной следят. Могу спать, не боясь, что взломают мою дверь». «Поэтому ты так коротко постриглась. Поэтому одеваешься как парень. Поэтому дерешься не хуже мужчины». Ширли кивнула. «Я всему научилась. Драться, защищаться, жить одна как перст». «А Гэри знает?» «Я все ему рассказала. Просто обязана была это сделать. Он сам понял многое. И нужно было его успокоить, сказать, что он не ошибался. Он от этого очень повзрослел, возмужал. и выдержал удар. Иногда мне кажется, это он меня оберегает, а не я его». Ширли сжала руку Жозефины. «И во всех этих несчастьях я нашла нечто вроде счастья. Спокойное счастье, без страха, без бурь, без мужчины». Она вздрогнула. Чуть было не сказала «без этого мужчины». Она опять с ним виделась. Из-за него так долго и не возвращалась во Францию. Он позвонил из отеля «Парк Лейн» и сказал: «Жду тебя в 616 номере». И повесил трубку, не дождавшись ответа. Она смотрела на телефон, твердя: «Не пойду, не пойду, не пойду». И бегом побежала к отелю «Парк Лейн» на углу Пикадилли и Грин-парка, сразу за Букингемским дворцом. Просторный вестибюль, весь бежевый и розовый, с венецианскими люстрами в форме гроздей винограда. Диваны, на которых бизнесмены бархатными голосами беседовали о делах, попивая чай. Огромные букеты цветов, бар, лифт. Долгий коридор с бежевыми стенами, с пышными коврами, с изящными светильниками на стенах. Номер 616. Словно декорации какого-то фильма. Он всегда назначал ей свидания в гостиницах рядом с парком. «Оставишь ребенка играть на травке и поднимешься ко мне. Он будет разглядывать влюбленных и белочек. Это пойдет ему на пользу». Однажды она ждала его весь день в Гайд-парке. Гэри был тогда маленький, бегал за белочками. «Они мне очень нравятся, мамочка, но издали, вблизи они похожи на крыс». А у нее все наоборот. Вблизи она любит этого человека, а на расстоянии понимает, кто он на самом деле. Крыса. В тот день он вообще не пришел. Они с сыном пошли в Фортнум энд Мейсон. Ели мороженое и пирожные. Прикрыв глаза, она пила горячий чай. Гэри гордо и прямо сидел в кресле и со знанием дела пробовал пирожные кончиком вилки. «Держится, как маленький принц», — заметила официантка. Ширли побледнела. «Хорошо сегодня было в парке», — выручил ее Гэри. «Грин-парк мой любимый». Он знал все парки Лондона. В другой раз, когда она поднялась в номер отеля, Гэри отправился беседовать с ораторами у Marble Arch. Ему было лет 11. Он сказал: «Не спеши, мамуль, за меня не беспокойся. Мне нужно попрактиковаться в английском. Не хочу забывать родной язык». Он дискутировал о существовании Бога с мрачноватым типом, сидящим на скамеечке в ожидании собеседников. Тот спросил у Гэри: «Если Бог существует, почему он наполнил человеческую жизнь страданием?» «И что ты ответил?» — спросила Ширли, поднимая воротник куртки, чтобы скрыть засос на шее. «Я рассказал ему о фильме «Ночь охотника», о добре и зле, о том, что человек должен сделать выбор, и как же ему выбрать, если он не знает ни страданий, ни зла?» «Ты так ему и сказал?» — восхитилась Ширли. Говори со мной, родной, говори, чтобы я забыла эту комнату и этого мужчину, чтобы я забыла, как ненавидела себя, когда выскальзывала из его объятий», — молча умоляла она. Он ждал ее в номере, растянувшись в ботинках на кровати, читал газету, молча поднимал на нее глаза, не говоря ни слова, клал газету рядом с кроватью. Клал руку ей на бедро, поднимал юбку и... Все шло как обычно. Но в этот раз он мог держать ее при себе сколько угодно. Гэри не ждал в парке. Она не замечала, как летят часы, как летят дни. Посуда скапливалась у изголовья кровати. Если в дверь стучала горничная, ее отсылали назад. Никогда, никогда больше. Этому пора положить конец. Ей надо быть подальше от него. Но он всегда ее находил. Только не здесь, потому что он был в розыске и не выезжал за границу. Во Франции ей ничего не грозило, а в Лондоне она была в его власти. Сама виновата. Не могла ему противиться. И сгорала от стыда, когда возвращалась к сыну. Он доверчиво ждал ее возле отеля. Если шел дождь, заходил внутрь и ждал в холле. Они возвращались домой пешком через парк. «Ты веришь в Бога?» — спросил Гэри после того, как полдня проговорил с очередным оратором в Гайд-парке. Ему это дело понравилось. «Не знаю», — сказала Ширли, — «но мне бы так хотелось верить». «Ты веришь в Бога?» — спросила Ширли у Жозефины. «Ну, конечно», — удивленно ответила Жозефина. «Я разговариваю с ним по вечерам, выхожу на балкон, смотрю на звезды и говорю с ним. Это мне очень помогает». «Бедняжка». «Знаю, когда я это говорю, люди принимают меня за умственно отсталую, и поэтому я обычно никому об этом не рассказываю». «Я не верю, Жозефина, и не пытайся меня обратить». «Я не пытаюсь, Ширли. Если ты не веришь, то только с досады, что мир устроен не так, как тебе бы хотелось. Но это как любовь. На это нужна смелость. Отдавать, отдавать, не думая, не рассчитывая. Нужно только сказать «я верю», и тут же все станет прекрасным, логичным, все объяснится, исчезнут недомолвки». «Но это не мой случай», — усмехнулась Ширли. «Моя жизнь — череда несовершенных и алогичных событий. Если снять по ней мелодраму, зрители лили бы слезы в три ручья. А я ненавижу вызывать жалость». Она засмеялась, словно сказала лишнее. «А как там дела с мадам Бартье?» «Это означает, что ты больше не хочешь ни о чем говорить?» — вздохнула Жозефина. Сменила тему. Разговор закончен. «Я устала, Жози. Хочется передохнуть. Я так счастлива, что вернулась. Ты даже не представляешь». «И все-таки тебя видели по телевизору. Что ты скажешь на это Максу и девочкам?» «Что у меня есть двойник при английском дворе». «Никто не поверит. Они нашли в интернете фотографии Гэри с Уильямом и Гарри. Один старый слуга...» Он не смог продать эти фотографии прессе. Вот и выложил в интернет. «Но я буду все отрицать. Буду говорить, что одного маленького мальчика очень трудно отличить от другого маленького мальчика. Поверь, я сумею выпутаться. Бывало и хуже. Много хуже». «Наверное, тебе кажется такой скучной моя тихая жизнь». Эта история с книгой грозит сильно ее усложнить. Стоит только начать врать и мошенничать, как тут же влипаешь во всевозможные истории. «Знаю, иногда меня это пугает». Чайник засвистел, крышка заплясала под давлением пара. Ширли встала заварить чай. «Фортнум энд Мейсон я купила чай Лапсанг Сушонг. Сейчас мы его попробуем, и ты скажешь, как он тебе». Жозефина смотрела, как она с чисто английской серьезностью проводит чайную церемонию, ополаскивает кипятком заварочный чайник, чайной ложечкой отмеряет чай, наливает кипяток, ждет, когда заварится. «А в Англии и в Шотландии одинаково заваривают чай?» «Я не шотландка, Жози. Я самая что ни на есть чистокровная английская леди». «Но ты мне говорила...» «Мне это показалось более романтичным». Жозефина хотела спросить, о чем еще она лгала, но сдержалась. Они с наслаждением пили горячий чай, беседуя о детях, о мадам Бартье и ее виртуальных романах. «Она хоть чуть-чуть помогает тебе материально?» «У нее нет ни гроша». «Ты хочешь сказать, что покупаешь жратву на всю компанию?» «Ну да». «Слишком ты добрая, это точно», — сказала Ширли, щелкнув ее по носу. «Она хоть убирается, готовит, гладит?» «Увы, нет». Ширли пожала плечами, а потом опустила их, тяжко вздохнув. «Я провожу большую часть времени в библиотеке. Ходила в кино с человеком в синем пальто. Он итальянец. Зовут его Лука. Все такой же молчаливый. В каком-то смысле меня это устраивает. Надо прежде книгу закончить. А ты далеко продвинулась? Я сейчас на четвертом муже. И кто он? Пока не знаю. Мне хотелось бы, чтобы она пережила бурную страсть. Именно земную, физическую страсть. Как Шелли Уинтерс и Роберт Митчем в «Ночи охотника». Она хочет его как безумные. И он отталкивает ее, и она желает его еще больше. Он выдает себя за пастора и прячется за Библией, чтобы скрыть свою алчность. Когда она пытается соблазнить его, он читает ей мораль и отворачивается от нее. А в конце концов убивает. Он воплощенное зло. «Это подходит», — сказала Жозефина, сжимая в руках чашку с чаем. «Он будет проповедником, будет ездить по деревням, она встретит его, безумно влюбится, он женится на ней, завладеет ее золотом и замком и попытается ее убить, а сына возьмет в заложники. Флорина в опасности, но тогда он не сможет сделать ее богатой. А ты напиши, что он уже ограбил кучу вдов и где-то спрятал свою добычу, а она получила все после его смерти». «Лука уже говорил мне про этих любителей проповедовать». «Ты призналась ему, что пишешь книгу?» — с беспокойством спросила Ширли. «Нет, но одну глупость я все-таки сделала». Жозефина рассказала, как она случайно проговорилась о книге, когда ходила с ним в кино. Неизвестно, раскрыл ли он ее секрет. «Ты будешь последним человеком, который узнает мою тайну», — улыбнулась Ширли. «Сама видишь, тебе ничего нельзя доверить». Жозефина смущенно опустила глаза. «Надо мне прикусить язык, когда выйдет книга». «Я думаю, Ирис сумеет сосредоточить все внимание на себе. Тебе и крошечек не оставит. А, кстати, как поживает Ирис?» «Готовится к великому дню. Время от времени читает то, что я пишу. Просматривает книги, которые я ей рекомендую. Дает мне советы. Она хотела, чтобы я описала большую сцену бунта парижских студентов. Бритые черепа, сверкающие ножи. Студенты в то время были из числа духовенства, и на них не распространялась светская власть. Король ничего не мог против них сделать. Они подчинялись лишь Божьему правосудию и злоупотребляли этим, что очень осложняло поддержание правопорядка в Париже. Они совершали преступления совершенно безнаказанно. Воровали, убивали. Никто не мог их судить и покарать. Ну и? Мне кажется, я как большая воронка. Слушаю все, собираю анекдоты, маленькие детали из жизни и все сливаю в книгу. Прежней Жозефиной мне уже не бывать. Я меняюсь, Ширли. Я очень меняюсь, даже если это и не сразу заметно. Эта история раскрывает для тебя жизнь. Она увлекает тебя туда, где ты никогда не бывала. А главное, Ширли, я больше не боюсь. Раньше я всего боялась, пряталась за Антуана, за свою диссертацию, за собственную тень. А теперь я разрешаю себе вещи, которые запрещала раньше. Я двигаюсь вперед и вверх. Она как-то по-детски засмеялась и закрыла лицо рукой. «Надо мне набраться терпения. Пусть эта новая Жозефина подрастет и займет все место внутри меня и отдаст мне все свои силы. Пока я учусь, я поняла, что счастье — не скучная жизнь без происшествий, без ошибок, без бурных событий. Счастье в борьбе, в преодолении, в сомнении, в движении, вперед, назло всем. Раньше я никуда не двигалась, раньше я спала. Меня несло по течению, спокойно, безмятежно. Муж, дети, работа, быт. А теперь я научилась бороться, искать и находить решение, брать себя в руки, и я лечу вперед, Ширли. В детстве я повторяла то, что говорила мама. Я видела мир ее глазами, а потом глазами Ирис. Я считала ее такой умной, такой блестящей. Потом был Антуан. Я подписывала все, что он мне скажет, подстраивалась под его жизнь. Даже с тобой, Ширли, мне достаточно было знать, что ты моя подруга. Это меня успокаивало, Я говорила себе, что раз ты меня любишь, значит, я хорошая. Теперь все кончено. Я научилась думать сама, ходить сама, биться в одиночку». Ширли слушала Жозефину и думала о той маленькой девочке, которой она когда-то была, такой уверенной в себе, нахальной, даже высокомерной. Однажды, когда гувернантка гуляла с ней в парке, она отпустила ее руку и убежала. Ей было тогда 5 лет. Она бродила, смакуя чудесное ощущение свободы, радуясь, что может бегать в припрыжку, и мисс Бартон ее при этом не одернет, не станет ворчать, что приличная девочка должна ходить размеренно и чинно. Полицейский спросил ее, не потерялась ли она. Она ответила: «Нет, это моя гувернантка заблудилась. Поищите лучше ее». Ей никогда не было страшно. Она твердо держалась на ногах. Только потом все испортилось. Она прошла путь обратной пути Жозефины. «Ты меня не слушаешь». «Слушаю». «Я приняла темную сторону жизни. Она меня больше не отталкивает. Она меня больше не пугает». «А как тебе это удалось?» — спросила Ширли, растроганная такой решимостью. «Знаешь, я думаю, что наша каждодневная борьба ведется ради любви. Не ради амбиций, не ради наживы, а ради одной лишь любви. Но при этом не ради любви к себе, нет. Тут-то мы исходим с верного пути. Ради любви к другим, любви к жизни. Если ты любишь, ты спасен. Вот чему я научилась за это время». Она слегка улыбнулась, словно ее саму удивили все эти пафосные речи. Ширли посмотрела на нее и тихо сказала: «Мне пока приходится не биться, а отбиваться, чтобы хоть как-то идти вперед. Но ты все-таки идешь по-своему. У каждого своя дорога. Я не умею атаковать, предпочитаю бежать. И так всю жизнь, вечно в бегах, вечно галопом». Она тяжко вздохнула, не позволяя себе сказать больше. Жозефина обняла ее. «Чтобы жить нормально, надо нырять в жизнь, как в воду. Теряться, вновь находить себя и опять теряться. Начинать сначала, но ни в коем случае не думать, что когда-нибудь отдохнешь. Нет, никогда это не кончается. Покой придет позже. В могиле отдохнем». Жозефина рассмеялась. «Мы живем на земле для того, чтобы драться, а не просто плыть по течению». Она выдержала паузу, протянула чашку за добавкой чая, закрыла глаза, сглотнула и тихо прошептала: «А что за человек, английская королева?» Ширли налила из чайника чаю и ответила: «Шутница». Мадам Бартье вернулась с рынка. Руки у нее онемели от тяжелых пакетов. Сначала она намеревалась бросить покупки на столе в кухне, но, подумав, решила все разложить по местам. «Как же дорого стоят эти овощи! Разве не проще открыть консервную банку? А потом их еще надо мыть, чистить, варить. Столько времени и сил уходит. Сейчас даже мясо в горшочке можно купить в виде полуфабриката. Надо валить отсюда, начинать новую спокойную жизнь. Не париться больше, найти хорошего чувака, который будет платить за квартиру и даст возможность целыми днями смотреть телек. Макс сам как-нибудь выкрутится. Воспитывать ребенка слишком тяжкий труд. Пока они маленькие, это легко, но когда взрослеют, с ними надо справляться. Навязывать им какие-то правила, заставлять их соблюдать — неохота. Ей нужен покой. Дети неблагодарны. Отныне каждый за себя. В 17:00 свидание с Альберто на Дефанс. Надо принять душ и привести себя в порядок. Накраситься, нарядиться. Она еще вполне ничего. Может произвести впечатление. А потом он тоже явно не мужчина года. Уже это точно. Фотку прислал размытую. Там ничего не видно. но явно не красавчик». Когда вернулась Гортензия, мадам Бартье в пеньюаре ждала ее на диване гостиной. Она смотрела шоу Мишеля Друкера и жевала резинку. «Ну, нашли что-нибудь хорошее?» «Не, полная фигня», — сказал Макс. «Зато повеселились. Играли на флиппере и пили кока-колу. Один чувак нам все оплатил за красивые глаза Гортензии». «Хороший чувак?» — спросила Кристина Бартье. «Да ноль без палочки», — ответила Гортензия. «Свято верил, что я упаду в его объятия за 3 кока-колы и несколько жетонов на игру. Вот бедняга». «Ты сразу просекла, да?» — заржала Кристина Бартье. «Такого раскусить нетрудно. Весь изошел слюнями. Даже лужа под ним натекла. Достала уже быть малявкой. Никто на меня не смотрит», — обиженно пробурчала Зоя. «Все впереди, птичка моя. Помнишь, ты обещала одеть меня на выход?» — спросила Кристина Бартье Гортензию. Гортензия окинула ее оценивающим взглядом. «Есть у вас какие-нибудь приличные шмотки?» Мадам Бартье вздохнула. «Да ничего особенного. Я не очень-то секу в фирменных шмотках. Покупаю вещи по каталогам». «Тогда будем делать слегка развязанный, раскованный образ», объявила Гортензия тоном профессионала. «У вас есть куртка в стиле сафари?» Мадам Бартье кивнула. «Есть одна из Ля Редут этого года». «А треники?» Мадам Бартье опять кивнула. «Отлично, тащите сюда». Кристина притащила ком одежды. Гортензия брала вещи кончиками пальцев, раскладывала на диване, долго разглядывала. Макс с Зоей восхищенно следили за ней. «Так-так...» Она сморщила нос, поджала губы, пощупала пуловер, топик, расправила белую рубашку, отбросила ее. «А какие-нибудь аксессуары?» Мадам Бартье удивленно подняла голову. «Ну, бусы там, браслеты, шарф, очки. Есть какие-то штучки из универсама Монопри». Она сходила в комнату, принесла. Зоя толкнула Макса локтем и шепнула. «Смотри, смотри, сейчас она сделает из твоей матери секс-бомбу». Мадам Бартье бросила кучу украшений рядом с разложенными на диване вещами, которые, казалось, ждали прикосновения волшебной палочки Гортензии. Чародейка призадумалась, потом строго сказала: «Раздевайтесь». Мадам Бартье открыла рот от удивления. «Вы хотите, чтобы я вас одела или нет?» Кристина Бартье повиновалась. Она стояла в трусах и лифчике, прикрывая руками грудь и смущенно покашливала. Макс и Зоя лопались со смеху. «Главная деталь — колониальная куртка. Правило номер 1. К ней треники Adidas с 3 белыми полосками. Самое оно. У вас как раз такие. Это единственная возможность шикарно выглядеть в трениках». «С курткой и сафари?» «Именно. Правило номер 2. Под куртку поддеть пуловер с V-образным вырезом. И топик». Она выдала мадам Бартье вещи и знаком велела надевать. «Неплохо, неплохо», — сказала Гортензия, оценив результат. «Правило номер 3. Добавить несколько недорогих аксессуаров. Сейчас подберем вам бусики и браслеты». Она украшала мадам Бартье, как манекен в витрине. Отступала на шаг, подходила, поправляла манжет, снова отступала, опускала воротник, добавила браслет, ожерелье, круглые солнечные очки, держащие волосы как обруч. «А на ноги кроссовки!» «И вперед!» — довольно объявила она. «Кроссовки!» — возмутилась Кристина Бартье. «Это как-то неженственно!» «Вы хотите выглядеть стильной теткой или профессиональной проституткой? Выбирайте, Кристина, выбирайте! Сами просили помочь, я помогла. Если не нравится, Надевайте свои шпильки и катитесь». Мадам Бартье заткнулась и надела кроссовки. «Ну вот», — сказала Гортензия, потянув за свитер так, чтобы показалась бретелька топика. «Идите к зеркалу». Мадам Бартье ушла в комнату Жозефины и вернулась, радостно улыбаясь. «Супер! Я себя не узнаю! Спасибо, Гортензия! Спасибо!» Она закружилась по комнате, потом упала на диван, дрыгая ногами от счастья. «С ума сойти! Что можно сделать с тремя тряпками, если у тебя есть вкус? Откуда в тебе это?» «Я всегда знала, что у меня талант». «Прям чудеса! Можно подумать, ты увидела во мне кого-то совсем другого. И я себя, наконец, узнала». Зоя свернулась клубочком на ковре и пробормотала. «Хотела бы я тоже себя узнать. Сделаешь такое со мной, а, Гортензия?» «Что сделать-то?» — рассеянно спросила Гортензия, добавляя последний штрих к костюму мадам Бартье. «Ну, как с мадам Бартье?» «Обещаю». Зоя кувыркнулась от избытка чувств и бросилась на шею Гортензии. Та высвободилась. «Научись прежде всего держать себя в руках, Зоя. Никогда не показывать свои чувства. Держать дистанцию. Только так можно обрести свой стиль. Легкое презрение. Когда смотришь на людей свысока, они тебя уважают. Если ты этого не поймешь, нечего и начинать». Зоя выпрямилась и отошла на три шага назад, изображая гордую и безразличную. «Вот так? Нормально?» «Нет, Зоя, надо естественней. Высокомерие должно быть естественным. Это и называют манерами». Она сделала ударение на последнем слове. «Манеры должны быть естественными». Зоя взъерошила волосы и тяжко вздохнула, почесав живот. «Слишком сложно». «Да уж, задачка не из легких», — надменно ответила Гортензия. Она вновь поглядела на Кристину Бартье и спросила. «Вы хоть знаете, как выглядит этот Альберто?» «Понятия не имею. У него будет под мышкой воскресная газета. Ну, я вам потом расскажу. Все, пора. Пока-пока». Она взяла сумку и направилась к выходу. Гортензия крикнула вслед, что сумка совершенно не подходит ко всему остальному. «Да фиг с ней», — сказала Кристина Бартье. «Я знаю, что надо чуть-чуть опоздать, но если буду тянуть, Альберто уйдет». Она уже спускалась по лестнице, когда Макс и Зоя, высунувшись из двери, прокричали ей, что надо сфотографировать Альберто. Им тоже интересно, какой он. «Понимаешь», — озабоченно прошептала Зоя, «он ведь может стать твоим отчимом». Ставни на кухне были закрыты. Жарко. Жозефина писала. Приближался день сдачи рукописи. У нее оставалось всего 3 недели. Ирис приходила каждый день и забирала детей. Они ходили в кино, бродили по Парижу, гуляли по ботаническому саду. Она покупала им мороженое, оплачивала аттракционы и тир. Поскольку в школе шли экзамены, Макс и Зоя были предоставлены сами себе. Жозефина дала понять сестре, что ей не удастся закончить в срок, если ее не освободят от необходимости присматривать за детьми. «Я не могу позволить Зое болтаться с Максом Бартье. Он втравит ее в перепродажу краденных мобильников или торговлю марихуаной». Ирис ужаснулась. «Но что же мне делать?» «Разберешься», — сказала Жозефина. «Вот так, иначе я писать не буду». Гортензия проходила стажировку у шефа и жила сама по себе, но Зоя и Макса девать было некуда. Роман мадам Бартье и Альберта продолжался. Он назначал ей свидания на террасах кафе, но близости у них еще не было. «Дело тут нечисто. Нужно узнать, где собака зарыта. Почему он не ведет меня в отель? Целует, тискает, дарит подарки и все. Мне нужна определенность. Вместо того, чтобы кувыркаться в постели, мы целыми днями сидим и беседуем, попивая кофе чашку за чашкой. Я скоро буду знать все бары Парижа. Он всегда приходит вовремя, всегда уже сидит за столиком и обожает смотреть, как я иду к нему. Говорит, что моя походка его возбуждает, что ему нравится, как я подхожу и как я красиво удаляюсь. Он, видно, импотент или извращенец. Ему хочется, а духу не хватает. Вот мне везет, как будто я сижу с безногим калекой. Ни разу не видела, чтобы он поднялся из-за стола. «Да ладно», — говорила Зоя, — «это просто романтик, он никуда не торопится». «У меня не так много времени, чтобы тратить его на ерунду. Не хочу сидеть у вас на шее вечно. Хочу найти себе берлогу и там уже тянуть время хоть до второго пришествия. Я даже его фамилию не знаю. Говорю вам, это очень подозрительно». Сама-то Жозефина времени не теряла. Четвертый муж Флорины только что отдал Богу, а скорее дьяволу, душу, сожженной на костре. «Уф», — сказала она, утерев пот со лба. «Самое время. Какой отвратительный, бесчестный человек. Явился в замок на черном скакуне, привез с собой священное писание, попросил убежище, и Флорина приняла его. Первую ночь он не пожелал спать на кровати и ночевал на голой доске под звездами, завернувшись в свой черный плащ. Жильбер Святоша был необыкновенным человеком. Длинные черные волосы, мощная грудь, руки дровосека, прекрасные белые зубы, хищная улыбка, пронизывающие синие глаза. Флорина чувствует, как внутри у нее вспыхивает пламя. Он цитирует евангельские тексты, постоянно напоминает о положениях декретума, который знает наизусть, и осуждает грех во всех его проявлениях. Он остается в замке и начинает указывать всем, как себя вести. Требует от Флорины, чтобы она носила мрачную, бесцветную одежду. «В лоне каждой женщины гнездится лукавый», — вещает он, подняв к небу палец. «Женщины-ветреницы, болтуньи. Они убивают детей и делают аборты. Они любят роскошь и наслаждение. В душе все они шлюхи. Доказательства. В раю нет ни одной женщины». Он заставляет снять со стен замка гобелены и вышивки. Забирает меха, опустошает ларцы с драгоценностями. Своим красивым, сочным голосом, уверенного в себе самца, он сыплет анафемами. «Румяна — дьявольская приманка. Некрасивые женщины — блевотины земли. А красивым нельзя доверять, потому что они наваждение, прикрывающие кучу нечистот. Ты собираешься следовать уставу святого Бенедикта и трепещешь, когда я приказываю тебе спать на холодном полу в одной рубашке. А ты не думала, что дьявол искушает тебя всей этой роскошью, что он нарочно наполнил твои сундуки серебром и драгоценными камнями, что он велит тебе умощать твою нежную кожу и холить твою красоту лишь за тем, чтобы ты отвернулась от божественного супруга». Флорина слушает его и думает, что этот человек ей послан Господом, дабы вернуть ее на прямую дорогу. С предыдущими мужьями она заблуждалась. Она забыла о своем призвании. Голос Жильбера зачаровывает ее. Его стать волнует, голос завораживает. Она так сильно дрожит от вожделения, что соглашается на все. Ее верная служанка Изабо, которая приводит в ужас фанатизм Жильбера, сбегает ночью и уводит сына Флорины, юного графа. Флорина остается одна с перепуганными слугами. Непокорные заперты в подземелье. Уже никто не осмеливается поднять голос. Тем не менее, однажды вечером Жильбер обнимает Флорину за плечи и просит выйти за него замуж. Не помня себя от счастья, Флорина благодарит Бога и соглашается. Свадьба получается грустная и мрачная. Новобрачная боса, жених холоден и держится на расстоянии. Во время первой брачной ночи Флорина проскальзывает в постель к мужу, трепеща от радости, но он заворачивается в плащ и засыпает спиной к ней. Он не хочет физической близости в браке, боится греха сладострастия. Флорина плачет, стиснув зубы, чтобы Жильбер не услышал. Он велит ей повторять в молитвах, что она никто и ничто, и даже меньше, чем ничто, что она дурная женщина, хуже самого худшего из зверей. «Я встретила своего спасителя, выйдя замуж за этого человека. Я должна слушаться его во всем». Она склоняется перед ним. На следующий день он срезает ее длинные золотые волосы кинжалом и рисует пеплом две широкие полосы на ее лбу. «Прах ты, и в прах возвратишься», — провозглашает он при этом, проводя пальцем по ее лбу. Флорина обмирает от радости, чувствуя, как он касается ее кожи. Она не в силах скрыть свою радость, и он становится еще более жестоким. Придумывает новые мучения, навязывает ей вечный пост, заставляет самой делать всю тяжелую работу по дому и пить грязную воду, оставшуюся после мытья посуды. Прогоняет одного за другим всех слуг, щедро одаривая их, чтобы не болтали лишнего. Он приказывает Флорине отдать ему все деньги и указать, где она прячет золото. «То золото, что дал тебе король Франции, когда убил твоего мужа. Ты ведь утаила его?» «Это проклятые деньги. Дай их мне. Я брошу их в реку». Но Флорина не уступает. Это не ее деньги, это деньги ее сына. Она не хочет лишать Тибо-младшего наследства. Тогда Жильбер начинает по-настоящему пытать ее. Заковывает в кандалы, бросает в темницу, требуя, чтобы она заговорила. Иногда, чтобы смягчить ее, он заключает жену в объятии, и они истово молятся вдвоем. «Бог послал меня тебе, чтобы очистить от скверны». Она благодарит его и благодарит Бога, который, наконец, привел ее на путь покорности и послушания. Она уже почти готова отказаться от всего и отдать Жильберу все свое состояние. Но тут верная Изабо возвращается с отрядом рыцарей, чтобы освободить ее. Обыскав замок в поисках Флорины, Изабо находит несметное сокровище. Это золото Жильбера и всех обманутых и ограбленных им вдов. Приведя Флорину в чувство, она вручает ей клад. Флорина хочет прекратить муки послушания и вновь начать нормальную жизнь, не пытаясь больше достигнуть святости. Она понимает, что впала в грех гордыни, пытаясь в чистоте сравняться с Господом. Она смотрит, как Жильбер горит на костре, и не может сдержать слез. Человек, которого она так любила, превращается в горящий факел, без криков и мольбы о прощении. «Он отправится прямиком в ад, и это справедливо», — провозглашает Тибо-младший. И вот она опять вдова и богаче прежнего. «Немного похоже на меня», — подумала Жозефина, поднявшись со стула и потягиваясь. «Скоро мне в руки свалятся еще 25 тысяч евро. Но в моей жизни нет мужчины. Чем лучше идут дела, тем больше у меня денег и одиночества. Лука опять куда-то исчез. Уже 10 дней о нем ни слуху, ни духу. Он больше не приходит в библиотеку. Может, отправился сниматься куда-нибудь на край света». Она вздохнула, потерла поясницу и вновь села за компьютер. Осталось придумать последнего мужа. «Пусть уж этот будет хорошим», — решила она. «Сделаю счастливый финал». У нее уже возникли кое-какие намётки. Его зовут Танкрет де Отвиль. Флорина знакома с ним уже давно. Это ее сосед. Корыстный, распутный, без руля и ветрил. Он был участником заговора Этьена Черного против Флорины после смерти ее первого мужа. Он пытался похитить ее, чтобы завладеть ее замком и землями. Но с тех пор искренне раскаялся, участвовал в крестовом походе и захотел стать добрым христианином, вести праведную жизнь. Он просит у Флорины, чтобы она простила его былые преступления. Флорина выходит за него замуж, оставляет замок сыну, ставшему к тому моменту взрослым, и переезжает к Танкреду. По дороге они останавливаются на ночлег в лесу возле Пуату, находят хижину и остаются в ней жить простой жизнью. Молятся, питаются овощами со своего огорода, пьют дождевую воду, одеваются в звериные шкуры, спят возле огня. Они счастливы, они нежно любят друг друга. Но в один прекрасный день Танкред, отправившись в лес в поисках воды, натыкается на серебряную жилу, огромное месторождение серебра. Из него можно изготовить множество денье, серебряных монет, введенных в обращение Карлом Великим. На них вновь обрушивается немыслимое богатство. Флорина сперва расстроена, но потом видит перст Божий в тех событиях, что повторяются в ее судьбе. Она должна принять свою участь вместе с этим сокровищем. Флорина смиряется, открывает приют для сирот и бездомных, руководит им вместе с Танкредом и рожает ему множество детей. Конец. Остается только все это написать, хоть конец виден. Еще одно усилие, и дело сделано. И тогда придется отдать книгу в руки Ирис. Это будет непростое испытание. Не нужно, не стоит думать об этом. Я ведь тоже смирилась с этой мыслью, приняла ее. Не из самых благородных побуждений, конечно, но приняла. Оторву от себя книгу и больше не буду о ней думать. Ее страшил этот момент. Книга стала другом, герои заполнили жизнь Жозефины. Она разговаривала с ними, выслушивала их, волновалась и переживала за их судьбу. Как же с ними расстаться? Чтобы отвлечься, она решила проверить электронную почту. Пришло письмо от Антуана. Во время последнего разговора они чуть не поссорились из-за мадам Бартье. «Дорогая Жози, пишу это маленькое письмо, чтобы рассказать тебе свои последние новости. Тебе будет приятно узнать, что я последовал твоему совету и устроил забастовку. Это была катастрофа. Ли не справлялся с ситуацией. Он бегал повсюду с выпученными глазами и хватался за все, но безуспешно. Голодные крокодилы разрушили загородки и съели двоих рабочих. Надо было найти и уничтожить всех убежавших зверюк. А застрелить крокодила не так-то просто. Пули рикошетом попадали в людей. Было несколько раненых. Рабочие чуть было не подняли бунт. Вокруг все только об этом и говорили. В местной газете написали статью. И мистер Вэй тут же послал мне внушительный чек, выплатив почти все, что должен. Из этого я сделал вывод, что Ли был заодно с мистером Вэем. Когда я объявил, что не буду работать, он мне сперва не поверил. Он сверлил меня своими маленькими желтыми глазками, раздумывая, не блефую ли я. Ходил за мной по пятам, возникал прямо за спиной в самые неожиданные моменты, провожал даже в бутик, который открыла Милена. И несколько раз я слышал, как он с кем-то шепчется по телефону. Он явно что-то скрывал. К чему шептать, если я все равно не понимаю ни слова по-китайски? И я перестал ему доверять. Завел собаку и тайно под столом давал ей пробовать все, что ем. Может, это паранойя, но мне правда везде мерещатся крокодилы. Во время забастовки я помогал Милене. Она хорошая девушка, поверь, и очень деятельная. Упорно трудится по 12 часов в сутки, даже в воскресенье. Ее магазинчик никогда не пустует. Она зарабатывает бешеные деньги. Открытие было просто триумфальным. И с тех пор сплошной успех. Китаянки не жалеют денег, чтобы стать такими же красивыми, как европейские женщины. Она работает косметологом и продает всякие кремы, туши и помады. Ей пришлось дважды ездить во Францию за новым запасом косметики. а я подменял ее за прилавком. И представь, у меня возникли новые идеи. Приготовься, я скоро буду богатым и знаменитым. Пусть ради этого и придется пожить в Китае, потому что хоть китайцы и заваливают нас дешевыми продуктами, мы можем утереть им нос, продавая наши умения и знания». «Ну вот», — простонала Жозефин. «Он все еще мыслит грандиозными категориями. Он опять спешит». «Ничего не понял». «Я почти не пью, только виски перед сном, на заходе солнца. Но не больше, клянусь. Короче, я счастлив, и, наконец, у меня есть цель. Кстати, нам бы надо оформить развод. Так будет удобнее, если я займусь новым делом». «Развод». Это слово ранило Жозефину. «Развод». Она как-то никогда об этом не думала. «Но ты же мой муж», — вслух сказала она экрану. «Мы же должны быть вместе в горе и в радости». «Я регулярно разговариваю с девочками, и они, кажется, поживают неплохо. Я очень доволен. Надеюсь, что Бартие уже съехали, и ты прекратила играть в сестру милосердия. Эти люди — паразиты общества, трутни, отвратительный пример для девочек». «Да что он о себе возомнил? Думает, если его подружка разбогатела на туши и помаде, он теперь вправе читать мне нотации?» «Надо обсудить, как мы проведем летние каникулы. Я еще не знаю своих планов. Вряд ли получится надолго бросить крокодилов. Пора собирать первые плоды своего труда. Скажи мне, какие планы у тебя, и я подстроюсь. Крепко целую, Антуан». «Постскриптум. Теперь я зарабатываю и могу сам выплачивать кредит. Больше об этом не волнуйся. Я позвоню месье Фажерону. Он теперь по-другому будет разговаривать со мной, каналья». Постскриптум. «Вчера смотрел телевизор и ответил на все вопросы для чемпиона. Здорово, правда?» Жозефина пожала плечами. Письмо Антуана возбудило в ней массу противоречивых чувств, и она молча застыла перед компьютером. Опомнившись, взглянула на часы. Ирис с детьми скоро должны вернуться. И мадам Бартие, которая ушла на свидание к Альберту. И Гортензия вот-вот придет из конторы шефа. Покою конец. Продолжит завтра. Ей не терпелось продолжить. Она закрыла ноутбук и стала готовить ужин. Но тут зазвонил телефон. Это была Гортензия. «Я вернусь сегодня попозже. У нас тут вечеринка намечается на службе». «Что значит попозже?» «Ну, не знаю. Не жди меня к ужину. Я не голодна». «Гортензия, а как ты вернешься?» «Меня проводят». «Кто?» «Пока не знаю. Уж кого-нибудь найду. Мамулечка, ну, пожалуйста, не порти мне праздник. Тут так классно работать. И все от меня в восторге. Столько комплиментов наговорили». Жозефина взглянула на часы. 7:00 вечера. «Хорошо, но прийти не позже...» Она замешкалась. Дочь первый раз просила позволения куда-то уйти. И Жозефина не знала, в котором часу ей следует вернуться. 10? Хорошо, мамулечка, я вернусь к 10. Не волнуйся. Вот видишь, с мобильником мне было бы гораздо удобнее. Ты могла бы в любой момент позвонить и не волноваться. Ладно. Голос ее упал, и Жозефина могла себе представить, какую она состроила физиономию. Гортензия положила трубку. Жозефина опять застыла в недоумении. Может, позвонить шефу и попросить, чтобы он проследил, как Гортензия сядет в такси. Гортензия разозлится, что она за ней присматривает, как за маленькой. И к тому же она ни разу не говорила с шефом после того, как поссорилась с матерью. Она сидела возле телефона, покусывая пальцы. Вот тебе и новая угроза. Как управлять свободой Гортензии? Она чуть заметно улыбнулась. Вот уж два несовместимых слова — управлять и Гортензия. Всякий раз, когда дочь слушалась ее, Жозефину это удивляло. Она услышала, как в замке повернулся ключ. В кухню вошла мадам Бартие и бессильно рухнула на стул. Но все. Что все? Его зовут Альберто Модесто, и он хромой. Красиво звучит. Альберто Модесто. Но хромая нога совсем некрасива. Вечно мне везет. Налетела на калеку. Но, Кристина, это не так уж важно. Ну, не вам же идти по улице рядом с чуваком в ортопедическом ботинке. На кого я буду похожа, а? Жозефина обалдела смотрела на нее. Мне пришлось схитрить, чтобы все выяснить, а то бы он меня еще долго за нос водил. Когда я пришла в кафе, он уже был там, весь такой нарядный, надушенный, воротник рубашки расстегнут, подарочный пакетик в руке. О, погодите! Она протянула руку, демонстрируя на безымянном пальце колечко с чем-то вроде маленького бриллиантика. Мы целуемся, он хвалит мой наряд, заказывает себе мятную воду, мне кофе. И мы говорим, говорим. Он говорит, что все больше и больше ко мне привязывается, что он хорошо подумал и решил снять мне квартиру, в которой я так нуждаюсь. Ну, я его целую прям со страстью, висну у него на шее, визжу и приплясываю, ну, как дура набитая. А он раздулся, как индюк, но в отель меня почему-то не ведет. Время проходит, и я уже говорю себе, что это все как-то ненормально. Придумала какую-то деловую встречу, чтобы свалить от него. Альберто целует мне руку и говорит, что в следующий раз мы купим газету и вместе просмотрим объявление. Я ушла и заняла наблюдательный пост на углу улицы. Так и выследила его. С хромой ногой. Такое впечатление, что он ее у старьевщика купил. Хромает, мадам Жозефина, да как хромает! Весь перекособоченный. «И что, он имеет право жить или нет?» — проревела Жозефина, не в силах больше скрывать отвращение. «Вам позволено обдирать его как липку, а ему даже хромать нельзя». Кристина Бартье открыла рот от удивления. «Да ладно, ладно вам, мадам Жозефина, не сердитесь так». «Скажу откровенно, вы мне отвратительны. Если бы не Макс, я уже давно выставила бы вас за дверь. Живете у меня, ничего не делаете. Ну, совершенно ничего. Целыми днями копаетесь в интернете или жуете жвачку перед телевизором. А теперь недовольны, что ваш воздыхатель оказался не таким, как вы его себе представляли. Вы жалкое существо. У вас нет ни сердца, ни достоинства». «Ох, ну и ладно», — пробурчала Кристина Бартье. «Вот и поговорили». «В вашей ситуации надо было искать работу, вставать рано утром, одеваться, заниматься сыном и помогать мне по хозяйству. Вам это никогда не приходило в голову?» «Я думала, вам нравится помогать людям. Вот и давала вам такую возможность». Жозефина постаралась успокоиться и, положив локти на стол, словно бы намереваясь вести переговоры, продолжила. «Послушайте, я завалена работой. У меня ни на что больше нет времени. Сейчас 10 июня. Я хочу, чтобы в конце месяца вы съехали. С Альберто или без Альберто мне все равно. Я могла бы, потому что я вот такая дура, присмотреть за Максом, пока вы будете принимать решение. Но я больше никогда, слышите меня, никогда больше не буду заниматься вами и вашими делами». «Ага, ясно», — прошептала мадам Бартье, вздохнув с видом полного непонимания. «Ну, слава богу, ибо я уже не знаю, как вам еще это растолковывать. У доброты тоже есть свои пределы, и с вами, если честно, я их давно перешла». Жозеана увидела, как в контору зашла малышка Кортес. Всегда точна, как часы. Вошла, покачивая бедрами туда-сюда, будто на подиуме. Каждый жест отточен и проверен. Она здоровалась с каждым, улыбалась, внимательно выслушивала, помнила все имена. Каждый день она меняла что-то в своей одежде, неизменно восхищая всех своими длинными ногами, тонкой талией и высокой грудью. Умело подчеркивала достоинство фигуры, и никто при этом не обвинил бы ее, что она нарочно выставляет их на показ. с утра собирала свои длинные каштановые волосы в пучок и распускала их театральным жестом в конце рабочего дня, закладывая волнистые пряди за уши, чтобы все могли полюбоваться изящным овалом лица, сияющей перламутровой кожей и нежностью черт. Но работала она как зверь. Никто не посмел бы сказать, что ей зря деньги платят. Жанет взяла ее под свое крыло и ознакомилась с системой управления складами. Малышка отлично владела компьютером и быстро все схватывала. Ей хотелось научиться чему-нибудь еще, так что она вертелась вокруг Жузеаны. «А кто здесь занимается закупками?» — спросила она с приветливой улыбкой. Улыбка странно сочеталась с остальным холодным блеском ее глаз. «Шаваль», — обмахиваясь веером, ответила Жузеана. Жара стояла страшная, а Марсель еще не установил в помещениях кондиционеры. «В такой духотище у меня, глядишь, овуляция не пойдет». «Я думаю, мне стоит поработать с ним. Склады, как я поняла, это не мое. Мне бы хотелось попробовать себя в чем-то другом». «И вечно эта деланная улыбка. За дуру, что ли, меня держит?» — возмутилась про себя Жузеана. Даже Рене и Жанет ей удалось обвести вокруг пальца. А у работников на складе вообще слюни рекой текут. «Ну, попроси его, и все. Я уверена, он будет счастлив взять к себе такую стажерку. Просто мне прежде всего интересно понять, что людям нравится, и заняться формированием вкусов. Ведь можно торговать недорогими вещами, но при том красивыми». «А мы тут, значит, некрасивое продаем», — не удержалась от вопроса Жузеана. Ее задел снисходительный тон нахальной девчонки. «Ах нет, Жузеана, я этого вовсе не говорила». «Да, но вполне дала понять. Иди поговори с Шавалем. Он точно возьмет тебя. Только поспеши, он уходит в конце месяца. Его кабинет как раз над нами». Гортензия поблагодарила ее, одарив новой фальшивой улыбочкой, от которой у Жузеаны кровь застыла в жилах. «Интересно, как эти двое встретятся? Кто кого сожрет?» Она выглянула в окно, проверить, на месте ли машина Шаваля. Стоит. Припарковался, как король, посреди двора. На остальных ему наплевать, пускай выкручиваются. Телефон зазвонил. Она сняла трубку. Анриетта Гробс разыскивала мужа. «Он еще не пришел», — ответила Жузеана. «У него деловая встреча в отеле «Бодиньоль». Он появится не раньше 10. На самом деле он, как обычно, совершал утреннюю пробежку. Обливаясь потом, влетал в контору, принимал душ у Рене, проглатывал горсть витаминов, переодевался и принимался за работу с энергией молодого человека. Анриетта Гробс прокаркала в трубку, чтобы он позвонил ей, когда придет. Жузеана обещала передать. Анриетта повесила трубку. «Ни тебе спасибо, ни до свидания». И Жузеану кольнула обида. Вроде должна была за все эти годы привыкнуть, но никак не удавалось. Такие мелкие унижения ранят больнее, чем пощечина. А старуха ее шпыняет постоянно. Ну ничего, скоро все изменится. И тогда... «А что тогда?» — возразила она себе. «Плевать мне на эту зубочистку, она сама роет себе могилу». Пока Гортензия завоевывала предприятие шефа, Зоя, Александр и Макс болтались по залам музея Арсе. Ирис привела их туда с самого утра, надеясь, что импрессионистские шедевры усмирят бурную энергию детей. Она уже видеть не могла ботанический сад. Очереди на аттракционы, крики, пыль, уродливых плюшевых медведей, которых приходилось таскать за собой, потому что дети их выиграли и не желали расставаться со своими трофеями. «Пора Жозе закругляться. Я нестерпимо хочу вернуться к прежней жизни. Александр, ладно, но двое других? Какие же невоспитанные, ужас! Зоя раньше была такая милая, прелестная девочка. а теперь превратилась в чудовище. Это явно влияние Макса. После похода в музей нужно будет их сводить пообедать в кафе «Марли» и порасспрашивать о впечатлениях. Ирис велела каждому запомнить три наиболее понравившихся картины и рассказать о них. Тот, у кого получится самый интересный рассказ, сможет сам себе выбрать подарок. А заодно и я получу возможность хоть немного развлечься шопингом. Чуть-чуть расслаблюсь. Это Филипп подбросил идею с музеем. Вчера ночью, укладываясь спать, он сказал ей: «А почему бы тебе не повести их в Арсе? Я ходил туда с Александром, ему очень понравилось». А потом, прежде чем погасить свет, спросил: «Как твоя книга продвигается?» «Семимильными шагами». «Дашь почитать?» «Конечно, как только закончу». «Вот и отлично. Заканчивай побыстрее, а то мне летом нечего читать». Ей почудилась нотка иронии в его голосе. Ну а пока дети шатались по залам музея, Александр внимательно изучал картины, отходил подальше, подходил поближе, чтобы лучше понять и рассмотреть. Макс разгуливал, шаркая ногами по паркету, а Зоя металась, не зная, кому подражать — кузену или приятелю. «С тех пор, как Макс у вас поселился, ты со мной совсем не разговариваешь», — пожаловался Александр, когда Зоя остановилась рядом с ним перед картиной Моне. «Неправда. Я люблю тебя по-прежнему». «Нет, ты изменилась. Мне не нравятся эти зеленые тени, которыми ты мажешь глаза. По-моему, это вульгарно. И тебя старит. В общем, некрасиво смотрится». «Ты о каких картинах будешь рассказывать?» «Еще не знаю». «Мне бы так хотелось выиграть. Я знаю, что попросить у твоей мамы в подарок». «Что же?» «Всякие средства для красоты. Хочу быть красивой, как гортензия». «Но ты и так красивая». «Но не такая, как гортензия». «У тебя нет никакой индивидуальности. Ты во всем подражаешь гортензии». «А сам-то во всем подражаешь отцу. Думаешь, я не заметила?» Они разбежались обиженные, и Зоя подошла к Максу, который застыл перед очередным Ню Ренуар. «Тёлка с сиськами! Вот уж не думал, что в музеях бывают такие штуки!» Зоя прыснула и пихнула его локтем в бок. «Только не говори этого моей тете, она в обморок упадет. «Да и насрать, я уже записал три картины». «А где записал?» «Вот». Он показал ей свою ладошку, на которой записал три картины Ренуара. «Ты не можешь выбрать три картины одного и того же художника. Это нечестно». «Ну, нравятся мне девки у этого художника. Сразу видно, покладистые, хорошие и жить любят». За обедом Ирис стоило большого труда разговорить Макса. «Ну, нельзя же иметь такой бедный словарный запас», — не удержалась она. «Ты, конечно, в этом не виноват, это недостаток воспитания». «Угу, зато я знаю много такого, что вы не знаете. Такие вещи, для которых не нужен словарный запас. Да и вообще, для чего этот запас нужен?» «Он помогает сформулировать и выразить свою мысль. Облечь мысли и ощущения в слова. Ты наводишь порядок в голове, когда называешь вещи своими именами. А если в голове порядок, ты становишься личностью, приобретаешь способность мыслить, тебя начинают уважать». «Да я не на эту тему парюсь. Меня и так уважают. Меня и так никто не тронет, подумаешь». «Да я не об этом», — начала Ирис, но решила оставить бессмысленную дискуссию. Между ней и этим мальчиком была пропасть, которую она вовсе не жаждала преодолеть. Чтобы никто никому не завидовал, Ирис разрешила всем троим выбрать себе по подарку и повела их по бутикам квартала Море. «Хоть бы скорее закончился этот кошмар. Жози допишет книгу, я отнесу ее Серюрье, и мы всей семьей отправимся в Давиль. Вместе подождем, пока он ее прочитает и выскажет свое мнение. А там будет Кармен или Бабетта. И мне не придется каждый день нянчиться с мелюзгой. Ей удалось убедить Жозефину провести с ними июль в Давиле. «Если надо будет внести какие-то изменения, ты будешь рядом, так ведь удобнее». Жозефина, скрипя сердце, согласилась. «Разве тебе не нравится наш дом?» «Нравится, нравится», — ответила Жозефина. «Только я совсем не хочу провести там все каникулы. Я с вами чувствую себя какой-то недоразвитой». Во время прогулки по Море Зоя, которую мучила совесть, вновь подошла к Александру и взяла его за руку. «Чего тебе?» — пробурчал Александр. «Хочу с тобой поделиться одной тайной». «Да плевать мне на твои тайны». «Нет, это страшный секрет». Александр почувствовал, что слабеет. Ему так не нравилось делить любимую кузину с этим мерзким Максом Бартье, которого все время приходилось брать с собой. «Я его на дух не выношу, а он еще и делает вид, что в упор меня не видит. И все потому, что я живу в Париже, а он в пригороде. Он считает меня мажором и презирает. Гораздо лучше было вдвоем с Зоей, без него». «Ну и что за секрет?» «Вот, видишь, тебе же интересно, но никому не скажешь, честно-честно». «Ладно». «Ну вот, короче, Гэри — сын Ширли. Он из королевской семьи». Зоя рассказала все: вечер у телевизора, фотографии в интернете, Уильям, Гарри, Диана, принц Чарльз. Александр даже пожал плечами и сказал, что это утка. «Никакая не утка, а чистая правда. Алекс, клянусь, вот, кстати, тебе доказательство. Даже Гортензия в это верит. Она теперь так мила с Гэри и больше не говорит с ним свысока. Уважает. Хотя раньше ей на него было насрать». «Ты стал разговаривать совсем как этот». «Ревновать нехорошо, знаешь?» «Врать нехорошо». «Но это не вранье», — завопила Зоя. «Это чистая правда». Она пошла за Максом, чтобы он подтвердил. Макс уверил Александра, что все так и было. «А что говорит сам Гэри?» — спросил Александр. «Ничего не говорит. Говорит, что это ошибка. Говорит, как и его мама, что у него двойник. Но два двойника разом — это слишком, да, Макс?» Макс с серьезным видом кивнул. «И ты правда в это веришь?» — спросил Александр у Макса. «Ну да. Я же их видел. И по телеку, и в интернете. Может, у меня не хватает словарного запаса, но глаза-то у меня есть». Александр улыбнулся. «Обиделся на мою маму? Ну а то, если она как сыр в масле катается, зачем наезжать на тех, у кого шиш в кармане?» «Это уж точно. Тут ты не виноват». «И моя мама тоже не виновата. Она меня достала своими буржуазными разговорами. Кривляка. Эй, остановись, она все-таки моя мама». «Ох, не ссорьтесь, а ну-ка помиритесь». Макс и Александр хлопнули друг друга по плечу. Некоторое время все трое шли рядом. Ирис окликнула их и попросила подождать. Она увидела красивую блузку в витрине. Все остановились, и Макс спросил у Александра: «Какой у тебя мобильник?» Александр достал телефон, и Макс вскрикнул. «Ха, у меня такой же! Но один в один! А звонок какой?» «У меня много разных, смотря кто звонит. Дай послушать. Можем поменяться мелодиями». Мальчики начали наперебой включать мелодии, оттеснив Зою в сторону. «Теперь я знаю, чего хочу», — пробормотала Зоя. «Хочу мобильник. Пойду на рынок в Коломб и украду себе». Жозефина проснулась первой и спустилась приготовить завтрак. Она любила по утрам побыть одной в этой огромной кухне, с окном во всю стену, выходившим на пляж. Закладывала хлеб в тостер, кипятила воду для чая, доставала масло и варенье. Иногда жарила себе яичницу с беконом. Завтракала, глядя на море. Она скучала по своим героям, по Флорине, Гийому, Тибо, Бодуэну, Жильберу, Танкреду и Забое и остальным. «Я была несправедлива к бедному Бодуэну. Едва он появился на сцене, как я его казнила. А все потому, что сердилась на Ширли, вздрагивала, вспоминая Жильбера. Она была так же одержима им, как Флорина. Иногда ночью ей снилось, что он приходит и целует ее. Она чувствовала его запах, его горячие нежные губы. Она отвечала на его поцелуй, и он приставлял нож к ее горлу. Она просыпалась в холодном поту. Как жестоки были мужчины в ту эпоху. Ей часто вспоминалась одна сценка из жизни, описание которой она обнаружила в одной старинной рукописи. Муж присутствовал при родах жены. «Не человека гора плоти, крови и ярости. В одной руке у него длинная кочерга, в другой — огромный чайник с бурлящим кипятком. Жена родила мальчика, и муж облегченно вздохнул, заплакал, засмеялся и принялся истово молиться. Женщины тогда считались пригодными только для деторождения. Изабо поет песенку про их жизнь. «Мама думает, что отдала меня доброму человеку. Но в чем его доброта? Он вонзает в меня свой клинок и бьет меня, как кобылу». Она отдала рукопись Ирис, и та отнесла ее Серюрье. Каждый раз, когда звонил телефон, сестры аж подскакивали. В это утро к ней на кухне присоединился Филипп. Он тоже рано вставал, ходил за газетой и круассанами, выпивал кофе в кафе и приходил домой заканчивать завтрак. Здесь он бывал только на выходных, приезжал в пятницу вечером и уезжал в воскресенье. Отпуск у него был в августе. Он водил детей на рыбалку. Гортензия с ними не ходила, предпочитая сидеть с друзьями на пляже. «Надо бы с ними познакомиться», — думала Жозефина. Она никак не осмеливалась попросить Гортензию их познакомить. Та часто уходила по вечерам и говорила: «Ох, мам, у меня же каникулы, я весь год трудилась, я уже не ребенок, мне хочется общаться». «Но ты, как Золушка, возвратишься ровно в полночь», — требовала Жозефина, скрывая за шуткой свое беспокойство. Она боялась, что Гортензия не согласится. Но так и вала, и успокоенная Жозефина больше не возвращалась к этой теме. В конце ужина с улицы доносилось короткое бибиканье. Гортензия быстренько доедала десерт и выходила из-за стола. Сначала Жозефина с тревогой ждала полуночи, вслушиваясь в шаги на лестнице. Потом, убедившись в пунктуальности Гортензии, засыпала. Единственный способ сохранить душевный покой. «У меня нет сил ругаться с ней каждый вечер. Если бы отец был здесь, он бы вмешался. Но одна я не в силах с ней справиться, и она это знает». В августе девочки должны были отправиться к отцу в Кению. И там уже Антуану придется за ними следить. А пока Жозефина больше всего на свете хотела отдохнуть от бесконечных споров с Гортензией. «Хочешь горячий круассан?» — спросил Филипп, положив газеты и пакеты с булочной на стол. «Да, с удовольствием». «Ты о чем думала, когда я пришел?» «О Гортензии и ее ночных вылазках». «Характер у нее не сахар. Ей бы нужен отец, чтобы держал в ежовых рукавицах». Жозефина вздохнула. «Это точно. С другой стороны, при таком характере я могу за нее не волноваться. Не думаю, что она ввяжется в какую-нибудь грязную историю. Она точно знает, чего хочет». «А ты такая же была в ее возрасте?» Жозефина чуть не поперхнулась чаем. «Издеваешься? Видишь, какая я сейчас? Ну а тогда была совсем кулема». Она осеклась, жалея, что сказала так, словно выпрашивала сочувствие. «А чего тебе не хватало в детстве?» Жозефина на секунду задумалась и почувствовала, что благодарна ему за этот вопрос. Она никогда раньше об этом не думала. Но когда начала писать книгу, к ней стали возвращаться какие-то обрывочные детские воспоминания. И порою они доводили ее до слез. Например, та сцена, когда отец взял ее на руки и крикнул матери: «Ты ты преступница. Мрачный день, тяжелое небо, черные тучи, шум бьющихся о берег волн. Что-то она совсем расклеилась. Надо взять себя в руки. Она постаралась ответить объективно, без лишних сантиментов. «Да нет, мне всего хватало. Я получила хорошее образование. У меня была крыша над головой, папа и мама. Можно сказать, полная гармония. Отец не раз давал мне возможность убедиться в том, что он меня любит. Мне не хватало разве что... Я как будто не существовала. Меня не замечали. Меня не слушали, не говорили мне, какая я красивая, умная, милая. Тогда это было не принято. Но Ирис-то об этом говорили. Ирис была настолько красивее меня. Я на ее фоне просто терялась. Мама все время ставила мне ее в пример. И явно гордилась ей, а не мной. И ведь до сих пор ничего не изменилось, да? Она покраснела, откусила круассан, подождала, пока он растает во рту. Мы пошли разными дорогами, но она и правда более... А сейчас, Джози? — перебил ее Филипп. Сейчас. Благодаря дочкам в моей жизни есть некоторый смысл, некая цель, но, конечно, я не могу сказать, что живу полной жизнью. По-настоящему я живу, когда пишу. Но потом, как перечитаю, ужас. Хочется все бросить. Ты диссертацию пишешь? Научное исследование? Да, выдавила она, осознав, что в очередной раз проговорилась. Знаешь, я из той породы людей, которые медленно развиваются. Может, я слишком поздно одумалась и уже упустила свой шанс. Не знаю, где он и откуда появится, но жду его. Филипп хотел было ее успокоить, сказать, что она слишком близко все принимает к сердцу, упрекает себя без всяких на то причин. Но она была так сосредоточена, так напряженно смотрела в точку, что он добавил, словно продолжая ее мысль. «Значит, ты считаешь, что упустила свой шанс? Что твоя жизнь кончена?» Она очень серьезно посмотрела на него. Потом улыбнулась, извиняясь за свою несерьезность. «В какой-то степени да. Но это не страшно. Тут нет никакого отречения. Просто еще один шажок к пустоте. Желание жить становится все слабее. А однажды ты замечаешь, что оно и вовсе испарилось. Тебе этого не понять. Ты всегда сам управлял своей жизнью. Ты никогда не позволял кому бы то ни было навязывать тебе свою волю. Никто не бывает по-настоящему свободен, Жозефина. И я такой же, как все. Возможно, в каком-то смысле ты свободнее меня. Просто ты этого не знаешь. Однажды ты сумеешь осознать свою свободу. И в этот день ты пожалеешь меня. Как ты жалеешь меня сейчас. Он улыбнулся, ему не хотелось ее обманывать. «Это правда. Мне было жаль тебя. Порой ты меня даже раздражала, но ты изменилась. И продолжаешь меняться. Ты и сама это поймешь, когда метаморфоза осуществится. Мы всегда замечаем это последними. Но я уверен, что однажды ты заживешь, как тебе хочется. И эта новая жизнь... Ты построишь ее своими руками, сама. Ты правда в это веришь? Она слабо улыбнулась. Ты сама себе самый лютый враг, Жозефин. Филипп взял газету, чашку с кофе и спросил. Ты не против, если я пойду почитаю на террасу? Вовсе не против. Я с удовольствием вновь предамся своим мечтаниям. Без Шерлока Холмса под носом. Он открыл «Геральт Трибьюн», задумался. Как же все-таки легко разговаривать с Жози. Просто разговаривать, как все люди. С Ирис он закрывался, как устрица. Она недавно предложила ему сходить в бар отеля «Рояль», выпить по стаканчику. Пришлось согласиться. В душе ему хотелось только одного — вернуть себе Александра. В конце концов, он написал сыну письмо. Как же Александр радовался. Филиппу рассказала об этом Бабетта. Надо было видеть. Глаза сияли, щеки пылали. Он примчался на кухню и сообщил мне, что папа любит его и отныне будет с ним проводить все свободное время. Вот здорово, да? Он размахивал письмом и прыгал чуть не до потолка. Филипп свое слово сдержал. Он обещал Александру научить его водить машину, и все выходные по утрам они колесили по проселочным дорогам. Александр сидел на коленях у отца и сам рулил. Ирис заказала два бокала шампанского. Молодая женщина в длинном платье играла на арфе, перебирая струны длинными тонкими пальцами. «Что ты делал на этой неделе в Париже?» «Вкалывал. Расскажи». «Ох, Ирис, это неинтересно. И к тому же я не люблю говорить о делах, когда отдыхаю». Они сидели у края террасы. Филипп наблюдал за птицей, пытавшейся утащить кусочек хлеба, упавший с тарелки, которую официант переставил, принеся фужеры. «Как поживает милый мэтр Блюэ?» «Как всегда в ударе». «И все более самодоволен. Недавно летел в Нью-Йорк и возмутился, что в первом классе ему подали плохо прожаренный стейк. Написал гневное письмо и вложил его в конверт Air France, предназначенный для жалоб и предложений. Туда же засунул свою визитную карточку и... сам стейк. Air France удвоила количество накопленных им миль». «Ничего, если я сниму пиджак и ослаблю галстук». Она улыбнулась и ласково потрепала его по щеке. Этой лаской она как бы обозначала некую супружескую привычку, привязанность, даже нежность, и в то же время низводила его до уровня непослушного ребенка. Он не выносил такого обращения. «Да я знаю», — думал он. «Ты красива, ты великолепна. У тебя самые синие в мире глаза. Таких больше нигде не встретишь. У тебя фигура анорексичной королевы. Твоя красота не омрачена никакими заботами и тяготами. Ты бестрепетно и безмятежно царишь над моей любовью и проверяешь, хлопая меня по щеке, по-прежнему ли я твой верный вассал. Все это раньше меня волновало. Я униженно склонялся пред тобой, считая твою снисходительность залогом любви. Но видишь ли, Ирис, теперь мне стало скучно, потому что вся твоя красота замешана на лжи. Ложь свела нас вместе, и с тех пор ты непрестанно лжешь. Я сперва поверил, что мне удастся тебя изменить, но ты никогда не изменишься, потому что вполне собой довольна». Он слегка улыбнулся, закусив губу. Ирис не разгадала его мыслей. «Ты никогда мне ничего не рассказываешь». «А что бы ты хотела узнать?» — спросил он, наблюдая за птицей, которая, наконец, добралась до хлеба и пыталась ухватить его клювом. Ирис бросила в птицу косточкой от маслины. Та попыталась улететь, не выпуская своей добычи. Ее попытки оторваться от земли были смешными и жалкими. «Какая ты злая! Это же может быть ужин для всей ее семьи!» «Это ты злой! Не разговариваешь со мной!» Она надулась, как обиженный ребенок. Но он отвернулся и вновь уставился на птицу, которая, убедившись, что ей больше ничего не угрожает, положила свою ношу и мелкими точными ударами клюва пыталась разломить ее пополам. Филипп улыбнулся, расслабился и потянулся, вздохнув с облегчением. «Ах, как хорошо уехать подальше от Парижа!» Покосившись на жену, он увидел, что она все еще злится. До боли знакомая поза ясно говорила: «Займись мною. Посмотри на меня, ведь я же пуп земли». «Нет, уже не пуп». Он устал, от всего устал. От работы, от партнеров, от брака. Мэтр Блюэ принес ему потрясающее дело. И Филипп слушал вполуха. Семья больше не радовала. Последние месяцы она оказалась особенно пустой и какой-то бессмысленной. Это я изменился? Или, быть может, Ирис? Может, мне надоело довольствоваться крохами с ее стола? Между нами уже давно абсолютно ничего не происходит. А со стороны все как прежде. Мы проводим лето вместе всей семьей. Останемся ли мы с ней до следующего лета? Или я все же решусь перевернуть страницу? Хотя мне не в чем ее упрекнуть. Многие мужчины могли бы мне позавидовать. Некоторые браки генерируют такую тихую, нежную скуку, что она действует как анестезия. Остаешься, потому что нет ни сил, ни духа, чтобы уйти. Несколько месяцев назад, сам не знаю, почему я проснулся. Может быть, благодаря моей встрече с Джоном Гудфеллоу? Или я встретил его, потому что проснулся? Птице удалось разбить свою добычу на две части, и она тут же улетела так быстро, что вскоре растаяла в небесной синеве. Филипп посмотрел на оставшийся кусочек хлеба. «Она вернется. Она вернется. Всегда ведь возвращаешься за своей добычей». «Папа! Папа! Ты мне сегодня дашь поводить?» — завопил Александр, заметив отца на террасе. «Договорились, сын. Когда хочешь, тогда и поедем. И возьмем с собой Зои. Она не верит, что я умею водить». «Попроси разрешения у Жози». Александр вернулся на кухню и спросил Жозефину, которая с радостью согласилась. Расставшись с Максом, Зоя стала прежней милой маленькой девочкой. Она вновь интересовалась детскими делами, не говорила о косметике и мальчиках. И с Александром вела себя по-прежнему. Они разработали с ним новый секретный язык, который был секретом только для них. «Собака лает» обозначала внимание, опасность. «Собака спит, все спокойно». «Собака убегает, пойдем погуляем». Родители делали вид, что не понимают. Дети ходили с загадочными лицами. Жозефина получила открытку от мадам Бартье. Альберто нашел ей меблированную квартирку на улице Мартир, неподалеку от фирмы, где он работал. Она дала ей свой новый адрес. «Все отлично, погода хорошая. Макс проводит лето в горах центрального массива у отца, который живет там со своей подружкой и делает козий сыр. Ему очень нравится заниматься животными. Отец хочет оставить его у себя, а меня это пока устраивает. С наилучшими пожеланиями, Кристина Бартье». «Какое сегодня число?» — спросила Жозефина у вошедшей в кухню Бабетты. 11 июля. Еще не пора лютовать-салютовать?» «Рановато еще лютовать-салютовать. Через два дня — годовщина смерти отца. Она никогда не забудет этот день». «Что готовим на ужин? Есть идеи?» — спросила Бабетта. «Абсолютно никаких. Может, мне сходить на рынок?» «Нет, сама схожу. Я уже здесь все знаю. Просто подумала, может, вы захотите чего-то особенного». Кармен в июле ушла в отпуск. Она сидела в Париже с больной матерью, раздражительной и властной старушкой, которая страдала эмфиземой. Но с головой у нее все было в порядке. Она совершенно поработила дочь и не давала ей никакой жизни. Жозефине с Бабеттой было проще. Кармен она побаивалась. Ее манера гувернантки из благородного дома как-то стесняли. В ее присутствии Жозефина чувствовала себя ребенком, который сутулится или ковыряет в носу. «Спасибо, Бабетта. А как поживает ваша дочка?» «Мэрилин? Да нормально. Она дописывает диплом, будет секретарем-референтом. Голова у нее варит, не то что у меня». «Вы гордитесь ей». «И как у меня такая умная дочка получилась, не пойму. И человек хороший. Я вытянула счастливый билет, не иначе. Ведь никогда не известно заранее, что из них вырастет. Она открыла холодильник, проинспектировала содержимое, выяснила, чего не хватает. Села за стол, чтобы составить список покупок. Стала искать карандаш. Порылась в лежащих на столе вещах, внезапно обнаружила, что карандаш у нее в волосах, держит пучок. Вытащила его и залилась смехом. «Ну, я тормоз, а! Все забываю! О, кстати, вспомнила! Я нашла это в кармане штанов вашей дочки. Чуть было в стиралку не засунула». Она достала мобильный телефон и положила его на стол. «Называют мобильники, а они какие-то мочильники. Я уже не раз их в воду роняла, когда мыла ванну с сортиром». «Вы что-то путаете, Бабетта. У моих дочерей нет телефонов». «Не хочу с вами спорить, но он точно принадлежит Гортензии. Лежал в кармане ее джинсов». Жозефина удивленно уставилась на телефон. «Вот что, Бабетта, давайте-ка провернем такую штуку. Ничего не говорите Гортензии. Мне хочется знать, как она отреагирует». Она взяла телефон и положила его в карман. Бабетта посмотрела на нее с понимающей улыбкой. «Вы не знаете, откуда он взялся, да?» «Именно. И поскольку не хочу начинать разборки первой, подожду, пока она себя не выдаст». 13 июля, около полудня, Жозефина возвращалась домой после пробежки в лесу. Морской ветерок ерошил ей волосы. Прятки лезли в нос, оранжевая футболка прилипла к спине. Под мышками темнели круги. Пот застил глаза. Устав от навязчивой мысли, папа умер 30 лет назад. 30 лет назад умер папа. Она надела кроссовки и побежала в лес. 45 минут. 45 минут пробежала. Жозефина поглядела на часы и мысленно себя поздравила. На бегу лучше думалось. Чем шире становился шаг, тем шире она мыслила. Ночью прошел дождь. Запах мокрой земли будил ароматы папоротника и жимолости, хвои, грибов, опавших листьев, но все перекрывал разлитый в воздухе запах моря. Она бежала и слизывала с лица соленые капли. Птица в ветвях кричала «трей, трей, трей», а Жозефине казалось «быстрей, быстрей, быстрей», и она летела все быстрее, а другая птица кричала «Ответь, ответь, ответь!» И Жозефина начинала говорить с отцом. «Папа, папулечка, если ты здесь, подай знак. Ответь, ответь, ответь! Скоро ли позвонит? Скоро ли ответит издатель? Что он там затевает? Он получил рукопись больше 2 недель назад. Ответь, ответь!» — отвечала птица. — Хорошо бы он позвонил сегодня. Это значит, что ты следишь за моей книгой. Вчера позвонила мать и долго разговаривала с Ирис. «Мама считает, что у шефа есть любовница», — шепнула Ирис Жозефине. — «Ты представляешь шефа в постели?» Она приложила палец ко рту, чтобы не говорить об этом перед детьми. И они обе ушли на кухню, пока все ложились спать. Ей кажется, что он изменился, помолодел, стал следить за собой, мажется кремами от морщин, красит волосы, у него пропал животик, и он не ночует дома. Мама выследила соперницу. Она порылась у него в письменном столе и нашла фотографию шефа в обнимку с женщиной. Соблазнительная брюнетка со смелым декольте, длинные роскошные черные волосы, молоденькая. С обратной стороны написано имя — Наташа, и нарисовано сердечко. Судя по фотографии, они ужинали в Лидо. Он вроде ради нее на все готов и влез в расходы за счет предприятия. Это в его-то возрасте. Ну, представляешь? «И что она собирается делать?» — спросила Жозефина, вспомнив сцену на вокзале. Жозеана — пухленькая блондинка и явно уже не молоденькая. «Значит, у него несколько любовниц», — подумала она почти с восхищением. «Вот неуемная натура. Она утверждает, что использует против него ЗСП. Ей плевать на измену, но если он захочет развестись, она прибегнет к помощи ЗСП. Что еще за ЗСП? Злоупотребление служебным положением с целью хищения общественного имущества. Она нашла какой-то компрометирующий документ. Это и правда может ему серьезно навредить. Пусть ведет себя смирно, если не хочет оказаться банкротом и к тому же засветиться в желтой прессе. «Бедняга, шеф», — подумала Жозефина, пробегая мимо красного столба на границе владения Дюпенов. «Вот уж кто имеет право влюбиться. Ведь до чего не весело жилось ему с нашей мамашей». В небе плыли белые облачка, выписывающие на лазури таинственные письмена. Ирис ждала ее, гордая, победоносная, на ступеньках дома. Она была в рубашке «Лакост» последней модели и белых шортах. Ее огромные синие глаза так сверкали от волнения, что казались еще больше. Она снисходительно оглядела нелепый костюм Жозефины и гордо заявила: «Крюк хотел схрумкать Крика и Крока, а Крик и Крок схряпали страшного крюка». Жозефина рухнула на ступеньки и, промокнув лоб майкой, спросила: «Тебе, наконец, удалось сделать суфле?» «Нет, не угадала. Холодно». Александр впервые сам объехал на машине вокруг дома. «Еще холоднее». «Ты ждешь ребенка. В мои-то годы ты с ума сошла». Внезапно Жозефина все поняла. Звонил Серюрье. «Точно! И он в восторге!» Жозефина рухнула на землю, раскинув руки крестом, глядя в небо на белые письмена облаков. На небе было написано: «Он в восторге!» Все получилось. Флорину ожидает второе рождение. И Гийома, и Тибо, и Бодуэна, и Жильбера, и Танкреда. До сих пор они, как марионетки, лежали в сундуке, завернутые в бумагу, и ждали мановения волшебной палочки. Теперь они оживут и поселятся на полках книжных магазинов и библиотек. Ирис встала над ней с уверенным видом. Ее длинные, крепкие, загорелые ноги были как перевернутые «В». «В» как Виктория, победа. «Он в восторге. Не нужно никакой правки. Все превосходно. Выйдет в октябре большим тиражом, как раз ко Дню всех святых. Большая рекламная кампания, радио, телевидение, газеты и журналы, плакаты на остановках, везде реклама». Она воздела руки к небу и шлепнулась на землю рядом с Жозефиной. «У тебя все получилось, Жози, все получилось!» Он кипятком писал от восторга, обалдел от радости. «Спасибо, спасибо! Ты потрясающая, необыкновенная, замечательная!» «Ровно 30 лет назад умер папа. Помнишь, как лютуют-салютуют 14 июля?» «Это его надо благодарить. О, уже 30 лет!» «Сегодня. Но ведь это ты написала книгу. Сегодня вечером устроим праздник. Идем в ресторан. Будем пить шампанское, есть икру, раков, профитроли с шоколадом». «Когда я бежала, я думала о нем. Я просила его дать знак насчет книги. И он...» «Хватит! Это ты написала книгу, а не он», — с легким раздражением повторила Ирис. «Бедная Жозефина. Печальная Жозефина, обреченная на дурацкие сантименты и иллюзии. Бедная Жозефина с ее неутолимым желанием любить, отдавать себя людям. Бедная Жозефина, не признающая своих заслуг». Ирис пожала плечами, и ее мысли вернулись к книге. Теперь ее ход. Теперь эстафета перешла к ней. Она оперлась на локти и заявила: «С настоящего момента писатель я. Я должна думать как писатель, есть как писатель, спать как писатель, причесываться как писатель, одеваться как писатель». писать, как писатель. Ирис не услышала. Она была погружена в свои мысли, строила планы головокружительной карьеры. Вдруг опомнилась. «Как я все это буду делать?» «Без понятия. Сама сказала, мы поменялись ролями. Так что твоя очередь думать». Она хотела говорить весело и беззаботно, но сердце тревожно колотилось. Этим же вечером Филипп, Ирис и Жозефина отправились ужинать в Сирос. Филипп припарковал машину между двумя другими на стоянке у моря. Ирис и Жозефина с трудом из нее выбрались. Ирис задела рукой капот красного кабриолета. Какой-то усатый брюнет в бежевой кожаной куртке прорычал: «Осторожно, это моя машина». Ирис смерила его взглядом и ничего не ответила. «Вот придурок», — фыркнула она на ходу, — «еще бы протокол составил. Какие все эти мужланы доставучие со своими машинами? Держу пари, он и ужинать будет на капоте, чтобы никто не покусился на его сокровище». Она шла впереди, постукивая каблучками босоножек Прада. А Жозефина брела за ней, сгорбив спину. Лука ездил на автобусе. Лука ходил в заношенном пальто. Лука брился раз в три дня. Лука никогда не фыркал. В конце июня он вновь появился в библиотеке, и они возобновили свои долгие посиделки в кафетерии. «А какие у вас планы на лето?» — спросил он, глядя ей в глаза. «Как всегда печально. В июле я еду к сестре в Давиль. В августе не знаю. Девочки поедут к отцу. Значит, я буду вас ждать. Никуда летом не поеду. Хоть смогу спокойно поработать. Люблю проводить лето в Париже. Кажется, что ты в незнакомом городе. И потом в библиотеке никого нет, никаких очередей за книгами». Они назначили встречу на начало августа, и Жозефина уехала, радуясь, что вскоре увидит его вновь. Ирис заказала шампанского и подняла бокал за здоровье книги. «Сегодня я чувствую себя крестной матерью корабля, который уходит в плавание», — торжественно провозгласила она. «Желаю книге долголетия и процветания». Филипп и Жозефина чокнулись с ней. Все молча потягивали розовое шампанское. Легкая дымка туманила стенки бокалов, бросая радужный отсвет на пузырящуюся поверхность. У Филиппа зазвонил телефон. Он посмотрел на номер, сказал, что должен ответить. Встал и вышел на улицу. Ирис тотчас же сунула руку в сумку и достала большой белый конверт. «Это тебе, Жозефина. Чтобы у тебя сегодня был праздник». «Что это?» — удивленно спросила Жозефина. «Маленький подарок. Он изрядно облегчит тебе жизнь». Жозефина взяла конверт, открыла его, достала нарядную открытку с розовой каемочкой, на которой золотыми буквами было написано знакомым размашистым почерком Ирис. «Тебе и книге счастливой жизни». В открытку был вложен чек на 25 тысяч евро. Жозефина покраснела и онемевшими пальцами сунула все обратно в конверт. Цена молчания. Она закусила губу, чтобы не заплакать. Она даже не смогла выдавить слова благодарности. Но тут заметила, что Филипп издали наблюдает за ними. Он закончил разговор и шел обратно. Жозефина заставила себя улыбнуться. Ирис привстала и махала рукой девушке, которая, покачивая бедрами, шла к столику на краю пляжа. «Смотри, это же гортензия! Что она здесь делает?» «Гортензия?» — вздрогнула Жозефина. «Ну да, вон она!» Она окликнула гортензию, та остановилась и подошла к ним. «Ты как тут оказалась, девочка моя?» «Зашла с вами поздороваться. Бабета сказала, что вы здесь, а мне не хотелось торчать дома с малышней». «Посиди с нами», — предложила Ирис, показывая на свободное кресло. «Нет, спасибо. Я пойду к друзьям. Они сидят в соседнем баре». Она обошла стол, поцеловала тетю, маму и дядю и спросила у Жозефины. «Мамочка, ты разрешаешь? Ты сегодня очень хорошо выглядишь, такая красивая». «Серьезно?» — спросила Жозефина. «Я вроде ничего с собой не делала, бегала утром. Может, поэтому?» «Наверное, поэтому. Все, до скорого. Приятно вам повеселиться». Жозефина заинтригованно посмотрела ей вслед. «Что-то она от меня скрывает. Ни с того ни с сего сделала комплимент». «Ну, давайте», — сказал Филипп. «За здоровье книги». Они опять подняли бокалы. Официант принес меню. «Рекомендую заказать раков. Они сегодня восхитительны». «А, кстати», — спросил Филипп, — «как она называется?» Жозефина и Ирис переглянулись, как громом пораженные. Они не подумали о названии. «Чёрт!» — воскликнула Жозефина. «Я не подумала о названии». «А я ведь тебя просила», — перебила Ирис. «Ты же сказала, что отлично придумываешь название». «А так ничего и не придумала». Она мучительно пыталась исправить оплошность Жозефины и была готова на все. «Я же давно дала тебе рукопись, умоляла тебя подсказать что-нибудь, а ты и пальцем не пошевелила, ничего не посоветовала, ничего. А ведь ты мне обещала, Жозефина. Как нехорошо». Жозефина, уткнувшись в меню, не решалась поднять глаза на Филиппа. Он молча смотрел на нее тяжелым, гневным взглядом. Эта сцена напомнила ему другую, произошедшую много лет назад. Чистолюбие — пагубная страсть. Слепому наскучит золото, развратник присытится плотью, гордец слопнет от спеси. Но чем насытится неутоленный чистолюбец? Он сам себя пожирает, терзается и мучится. Медленно разрушаясь, ничто не может смирить его жажду успеха и признания. Он готов продаться или похитить душу и талант других, лишь бы пробиться наверх, чтобы ему все аплодировали. То, что Ирис не удавалось совершить самой, она делала чужими руками и бесстыдно пользовалась плодами чужого труда. Один раз это сошло ей с рук. Но она взялась за старые. И на этот раз ее жертва явно была с ней заодно. Он еще раз взглянул на Жозефину, которая пряталась за винную карту. «У тебя не то меню, Жозефина. Тут только вина». Она поперхнулась, пробормотала. «Ой, я ошиблась». Филипп пришел ей на помощь. «Ничего страшного. Мы же не испортим твой праздник, правда, дорогая?» — спросил он, обернувшись к Ирис. Он слегка выделил голосом «твой», и мягкая ирония прозвучала в полном сладкого яду обращении «дорогая». «Ну, Жозефина, не кисни, улыбнись. Название мы придумаем». Они снова чокнулись. Официант подошел к столику, чтобы принять заказ. Поднялся легкий ветерок, взметая песок на пляже, на зонтиках заколыхалась бахрома. Запахло морем. Внезапно стало прохладно. Ирис вздрогнула и закуталась в шаль. «Мы пришли сюда праздновать или как? Ну, тогда выпьем еще за успех книги и за наш успех. Всех троих?»